Глава 20. Июнь в Уайтхолле. Над небольшой строгой табличкой на двери с надписью «Сэр Генри Мэривейл» красовались кривые буквы, намалеванные белой краской. «Занят. Не входить. Даже не вздумайте». Ниже еще более сердито. «Да, конкретно вы». В старом коридоре на верхнем этаже древней кроличьей норы Уайтхолла было душно и тепло. В окно сложной формы на лестнице виднелись качающиеся зеленые деревья. Катарина посмотрела на дверь и замешкалась. «Но тут же написано». «Чушь!» — сказал Беннет и распахнул дверь. Оба окна были открыты в ленивый июньский полдень. В полутемной комнате пахло старым деревом и бумагой. Внизу на набережной шумели машины. ГМ водрузил огромные ноги на стол, и они запутались в телефонных проводах. Лысая голова упала на грудь, и очки сползли с переносицы, глаза были закрыты. Беннет постучал по двери с внутренней стороны. «Простите за вторжение, сэр», — сказал он, перекрывая храп с присвистом. «Но мы подумали...» ГМ открыл один глаз. Его словно током ударило. «Идите отсюда, вон! Меня нельзя беспокоить, черт побери! Я вам направил сообщение про этого аккордеониста вчера после обеда. Если вам нужно знать, как нота соль связана со смертью Роберта, то посмотрите вот сюда и поймете. Я занят, я... Да кто там такой?» Он чуть выпрямился и грозно нахмурился. «А, это вы. Я должен был догадаться. С вас станется влезть, когда я занят очень серьезным делом. Да что вы ухмыляетесь-то, чтоб вас, это серьезно? Вопрос о Дарданеллах. Правда, я забыл, про что там вообще. Типа, про мир во всем мире». Он фыркнул и недовольно покосился на них. «Выглядите счастливыми. Это скверно». «Счастливыми?» — заорал Беннет. «Сэр, позвольте заметить...» «Тссс!» — сказала Катарина. «Веди себя прилично». Гэм окинул их недовольным взглядом. «Прямо в глаза от вас слепит. Вот как». «Ну да ладно, входите. Собираетесь пожениться, верно? Ха! Подождите, не надо торопиться. Вот увидите. Ха-ха-ха!» «Вы разве не помните, — произнес Беннет, — что мы поженились ровно месяц назад? Еще, небось, забыли, что вели невесту к алтарю? И что Кейт жила у вашей дочери, когда старый добрый дядя Моррис вышвырнул ее из дома?» «Старина Моррис...» — пробурчал ГМ и заморгал. «А, вроде припоминаю. Хо-хо, вот как. Мы через пару дней уплываем в Нью-Йорк, и нам там нужно будет все толком рассказать, понимаете? Мы так и не узнали в подробностях, что творилось после ареста Эмери. Знаем, что он умер в больнице через два дня после того, как упал или бросился с той лестницы». ГМ разглядывал свои пальцы. «Я надеялся, что примерно так он и сделает. Он был не вполне дурной человек, этот Эмери. Я даже был склонен отпустить его, немного колебался, пока он не убил Райнгера. Потому что Райнгер его вычислил. Вот это было уже скверно. Вообще скверная история. Я не особо сердился на него за убийство Тейт в состоянии аффекта. Не хотелось, чтобы его за это повесили. Но проблема была в другом. В любом случае, сэр, всем, похоже, известно, что он убил ее той тяжелой фигурой из нержавейки, которая была на крышке радиатора его модного авто. Ну, то есть была, когда я в первый раз увидел эту машину. Когда он приехал в Белый монастырь на следующий день, там был уже бронзовый аист. Помню, я заметил, но не придал этому особого значения. Но что не дает никому покоя, так это то, как вы обо всем узнали. Как вы заподозрили именно его? И зачем? — сказала Катарина. — Вы устроили это представление с покушением. ГМ заморгал. Его тусклые глаза созерцали счастливую чету, которые вроде не должны быть так уж интересны дела мертвецов. ГМ пыхтя нагнулся и порылся в ящиках стола, что-то бормоча себе под нос. Потом извлек сшитую стопку бумаг в голубом переплете, стряхнул с нее табачный пепел и взвесил ее на ладони. «Это человеческая трагедия. Я имею в виду, сынок, что это была человеческая трагедия. А теперь это лишь папка номер такой-то. Все эти напечатанные строчки. Я жил и страдал, изложенные так сухо, что и не поверишь, будто кто-то и впрямь страдал. У меня в столе таких целые горы. Но это Темери, он и правда страдал, чертовски сильно. Пару ночей мне снилось его лицо. Мне нравится распутывать хитрые истории, но я не люблю смотреть, как кто-то идет на виселицу, зная, что это мог быть и я. Сынок, это последний и единственный аргумент против смертной казни, которую вы услышите от меня. Проблема Эмери была в том, что он любил эту красивую пиявку Тейт слишком сильно. Гэм уставился на бумаги и потом оттолкнул их от себя. «Что вы там спрашивали? Я в последнее время довольно рассеян. Лето на дворе. Ах, да! Я вам расскажу, как все было. Поначалу я его не подозревал вообще. Оказавшись в доме, я считал его одним из тех немногих, кто точно не убивал. Я слышал про коробку отравленных конфет и понимал, что, посылая их, он не имел намерения ее убить. Это точно. Просто журналистки и фокусы. Это меня избило с толку. Я подумал, что это такой беспокойный субъект, который, если и совершит убийство, то не угомонится, пока не расскажет об этом, чтобы снять груз души. И в этом я оказался прав. Я знал, что он так или иначе сломается, и он сломался. Он не собирался ее убивать. Он так говорил, и так оно и было, даже когда ехал в поместье той ночью, пока... Но... «Подождите, все по порядку». Так или иначе, я сидел и обдумывал улики, и меня кое-что беспокоило. Я вам уже рассказывал, как мне в голову пришла мысль, что Тейт вернулась в дом в комнату Джона. Понятное дело, если уж она пришла и устроилась в комнате Джона... Она приняла меры предосторожности. Ну да, я говорил вам об этом. И попросил вас подумать, что это могло быть. Видите ли, тут у меня вообще не было никаких зацепок. Ни единого самого призрачного доказательства. Она одна в комнате, Джона еще нет. Но она совсем не хочет, чтобы кто-то заявился и обнаружил ее. И что она, скорее всего, сделает? «Запрет дверь изнутри? Я хочу сказать, закрой дверь в галерею», — сказала Катарина, немного помолчав. «Я бы поступила именно так». «Да», — Это меня озадачило. Она, возможно, не стала бы отвечать на стук или громко петь, или впускать кого бы то ни было из галереи. Итак, если она и правда заперла дверь изнутри, то нужно исключить из круга подозреваемых всех, кто мог прийти со стороны галереи. Следовательно, это Джон. Вернулся и убил ее. Больше некому. Все совпадало, но, черт побери, я был уверен, что Джон невиновен. На то было несколько причин, кроме той, довольно шаткой, о которой я рассказал вам, когда только продумывал эту гипотезу. Начнем с того, что человек, который несется домой, уже замыслив убийство, и трясется от страха, что его поймают, насколько вероятно, что этот человек на грани нервного срыва будет убивать так, как убили Тейт? Я в этом сомневался. И вот еще почему. Убийство совершили слишком быстро после того, как Джон вернулся. Понимаете, о чем я? Он не испытывает ярости по отношению к Тейт, напротив. Он думает, что это она будет в ярости. Из-за этого нервничает. Итак, в 3:10 слышно, как подъезжает машина. Убийство происходит в 3:15. Разумно ли предполагать, что он бросится наверх и убьет ее? Особенно если учесть, что он не рассчитывал найти ее в своей комнате. Просто так. Без причины. Сразу после возвращения. Впрочем, у них обоих не было особой возможности высказаться по этому поводу. Да и вообще, похоже ли это на Джона Бохуна, который искренне считал, что только что убил Канифеста? «Подождите, сэр», — вмешался Беннет. «Предположим, он не знал, что Марсия замужем, а Канифест, которому сообщил об этом Эмери, в свою очередь, рассказал ему. Бохун не мог прийти в ярость именно от этого». Гэм убрал руку, которой прикрывал очки. «Вот! Вот теперь вы коснулись того, что меня очень серьезно заинтересовало. Он был любовником этой женщины. Между ними не велось разговоров о браке никогда. Он не только принимал этот статус, но и помог ей завлечь Канифеста в надежде на брак. Если бы у него были хоть какие-то возражения, и он не знал бы, что она уже замужем, разве в обоих случаях он не сказал бы: «Слушай, ты что, серьезно хочешь вести дела с Канифестом?» Если бы речь шла просто о ревности мужа, он бы точно ревновал к богатому и могущественному человеку вроде Канифеста, а не к какому-то невнятному типу, который склонен держаться в тени. Не стремясь стать ее мужем, довольствуясь ролью любовника, с чего бы он впал в ярость по поводу мужа? Я подумал, ярость, вот как... Это не похоже на ярость любовника, узнавшего, что его дама замужем, едва ли. Скорее уж муж внезапно выясняет, что у жены есть возлюбленный. Хотите сказать, Эмери не знал? Подождите, мой мальчик, пока мы просто рассматриваем факты. Вот что меня поразило. Говорю же, сидел я, думал... И вдруг вылезло еще кое-что, что мне не понравилось. Помните ту таинственную фигуру с окровавленными руками, блуждающую по галерее и наткнувшуюся на Луизу Карью? Как они исхитрились встретиться? На данный момент известно, что крошка Луиза, выпив огромную дозу снотворного, сунула хлыст в карман и собралась в павильон, чтобы попортить Тейт физиономию, явно под действием лекарства. Она намеревалась идти по снегу в легких шлепанцах. И как этот убийца наткнулся на нее? Конечно, он мог отскочить в сторону и сделал бы это, если бы понимал, куда он идет. Иными словами, он не бродил бы в темноте, пытаясь найти, где тут можно помыть руки, зная он планировку дома. Но это не могло служить доказательством. Я вдруг вспомнил, что Эмери, единственный из всех, не верил, будто Тейт убили в павильоне. Помните? Райнгеру пришлось орать на него по телефону и все повторять, мол, в павильоне, говорю же вам. Даже тогда он решил, что Райнгер попросту пьян. И когда он говорил с нами, он тоже уверял, что это чушь. Я вдруг осознал, что из всех самооговоров, которые я когда-либо слышал от преступников, это был самый вопиющий. И я подумал, так-так, что у нас тут есть? Масса наводок и того, что можно принять за наводки. Теоретически, дверь, ведущая в галерею, была закрыта. Следовательно, убийца пришел с другой стороны. Но мы не верим, что это был Бохун. Это какой-то гипотетический персонаж, который не знает дом, который прибыл со стороны и у которого есть машина. И человек, который соответствует этим требованиям, находится. Да еще он заявляет, что женщину убили не в павильоне. И какие против этого должны быть возражения? Ну, во-первых, как мог Эмери, метавшийся среди ночи по незнакомому дому, безошибочно найти комнату, где находилась эта женщина, тем более, что она не собиралась туда идти? Во-вторых, ну, чистая показуха же. Я подумал, что эта кажущаяся сложность могла, ну, именно что только могла, стать ответом на загадку убийства. Вот Тейт ждет Бохуна в этой комнате, не смея вернуться в павильон. Но Джону было сказано идти в павильон сразу после возвращения. Она полагала, что так он и сделает, и хотела его перехватить. Допустим, он направился туда, обнаружил, что она исчезла и, может быть, поднял шум. И? Как бы вы поступили на ее месте? После долгого молчания Катерина сказала. Думаю, я бы подождала у окна, пока не услышу, что подъехала его машина. Тогда я, наверное, спустилась бы к боковой двери и крикнула ему, что я в его комнате. Она умолкла. Сказал ГМ, важно кивая. «Я думаю, вы заметили, что крыша навеса закрывает всю подъездную дорожку, кроме того конца, который ведет к конюшне. Я сам смотрел, чтобы убедиться. Из комнаты короля Карла видна только малая часть дорожки. А? Ну вот, вы слышите, как подъезжает машина. Вы ждете машину, и вам в голову не приходит, что в таком уединенном месте в 3 часа ночи может появиться какая-то иная машина, кроме той, которую вы ждете. Верно? И вот, в соблазнительном неглиже вы либо выглядываете из окна и шепчете, либо тихо спускаетесь к двери на лестнице и шепчете предполагаемому Джону Бохуну, что вы не в павильоне, а в его комнате. Слушайте!» Он разложил листы из пачки. «Клянусь и надеюсь повторить это однажды перед лицом Господа. Я не хотел убивать ее. Карлу я не поверил. Я просто решил поехать туда и посмотреть самому. Мне казалось, иначе я сойду с ума. Дело было так. К Когда я попал в больницу, после того, как съел эту отравленную конфету, пришел Карл и сказал, мол, я говорил тебе, канифест их золотая жила, и теперь, если у тебя есть хоть талика храбрости, иди сообщи ему, что ты ее муж. Он сказал, боже, ты что, хочешь быть всеобщим посмешищем? Будь мужчиной, а? И снова стал повторять мне все то, о чем я уже слышал много раз, но не верил. Она клялась, что это неправда, всегда клялась. Она сказала, если я оставлю ее в покое и дам ей делать карьеру, она в жизни ни на кого, кроме меня, не посмотрит. А Карл настаивал. Знаешь, мол, зачем Бог он повез ее туда? И если я ему не верю, тогда мне надо самому поехать туда и посмотреть. Сказал, что ехать нужно ночью, чтобы застать всех врасплох. А Надя будет в том мраморном домике. Ну, а мне останется лишь пройтись там да в окошко заглянуть. Они там оба будут. Я не знал покоя. Не мог ничего делать, пока не поехал. Но у меня были проблемы с машиной. Потому что вентилятор сломался, и мотор стал перегреваться, да еще радиатор потек или вроде того. Ну вот, я подъехал и заметил, что моя машина не оставляет следов, потому что прямо над дорогой ветви деревьев, а снега совсем немного. И я остановился там, под навесом. Еще подумал, где там этот мраморный домик, о котором они говорили, и увидел, что двигатель снова перегрелся. Решил выйти и охладить его снегом. Вышел, значит... Снял большую серебристую штуковину, которая сверху на крышке радиатора была. Она оказалась чертовски горячей, но я был в перчатках. Было темно, и тут я вдруг услышал, как кто-то рядом шепчет там на крыльце. «А теперь включите воображение», — коротко произнес ГМ. «Даже тогда она не знала, кто это». Я не поднимал головы и не знал, куда я иду, просто следовал за ней. Мы поднялись на несколько ступенек. Она впереди, а вокруг было темно, и она говорила, не переставая, пока мы не оказались в спальне. А там она обернулась и поняла, кто я. Я сам не понимал, что делаю. Я ударил ее, потом еще и еще раз той штукой, что держал в руке. Не могу сказать, сколько раз я ее ударил, не помню. Но когда она затихла и перестала двигаться, я сразу пожалел о содеянном. Пытался привести ее в чувство, но она не шевелилась. Пришлось снять перчатки и посмотреть, что с ней. Руки мои были в крови. Я понял, что она мертва. Не помню, что я делал потом, разве что у меня хватило ума посмотреть, нельзя ли где-то вымыть руки. Я боялся, что по дороге обратно в Лондон какой-нибудь бриташка-коп остановит меня, чтобы взглянуть на права, а у меня руки в крови. Я стал искать ванную, но не мог найти ее, так как было темно. Потом я столкнулся с кем-то в потьмах и испугался. Думаю, прошло достаточно много времени, потому что после того, как я нанес ей все эти удары, я долго сидел рядом с ней и шепотом разговаривал. А потом, значит, наткнулся на кого-то в темноте, испугался и вернулся. Мне хватило ума сунуть перчатки и ту штуку с радиатора в карман. И затем я снова спустился на крыльцо. Я понимал, что если услышат шум мотора, то, возможно, выйдут, потому что наверняка та женщина, с которой я встретился, всех уже подняла. Дорожка, на которой стояла моя машина, чуть спускается в сторону шоссе, и мне оставалось снять ее с тормоза и толкать до выезда на шоссе. «Вот почему», — сказал ГМ. «Было слышно, как подъезжает машина, но не было слышно, как она отъезжает», что подтвердило предположение Томпсона, будто это Джон Бохун. Вообще-то теперь мы знаем, что Джон вернулся только в 5 утра, когда Томпсон все-таки уснул. Вы, вероятно, помните, что я спрашивал его об этом. Однако продолжим. Вы уже поняли, что кусочек серебра, тот маленький треугольник, ключ ко всей истории. Он отломался от фигурки с радиатора. Джон подобрал его рядом с телом Тейт, не зная, что это. Но других подсказок у него не было. Когда он понес тело Тейт в павильон, то подумал, что ему ничего не грозит. Потом он взвился, увидев, как Поттер замеряет следы, и... «Сейчас он чувствует себя хорошо», — тихо сказала Катарина. «Ну, он все еще не горит желанием признать, что он натворил. Но на свой безумный лад он вложил ключ к разгадке в свою руку, прежде чем нажать на курок. Понимаете? Он услышал, что приехал великий старший инспектор Мастерс, всевидящее око Скотланд-Ярда, и понадеялся, что Мастерс пронзит взглядом кирпичную стену и поймет, что произошло. Ну и вот, когда Моррис уже сплел для нас свою байку, я начал смутно подозревать Эмери. Но я не знал, каким оружием он пользовался. Мастерс же еще ничего не сказал про тот кусочек металла. Не имея против Эмери вообще никаких улик, я не мог его спугнуть. Я решил лишь понаблюдать за ним столько, сколько получится. На тот момент он был в доме. Но как друга Райнгера его тут же выдворил бы Моррис, если бы Морриса не привели в благодушное настроение. А потом мы его потеряли. Он даже якобы отсутствовал на месте преступления, когда оно было совершено. И я не мог задержать его как свидетеля для допроса. Оставалось лишь намекнуть Моррису. «Попробуйте прикормить Райнгера с его дружком. Держите их здесь, лейте им в уши отравленный мед и посмотрите, как они себя поведут после взрыва». Это в высшей степени понравилось Моррису. Мне пришлось притвориться, что я почти поверил в его рассказ. Я не мог допустить, чтобы Райнгер протрезвел. Потому что если у него и правда было алиби, как он сказал, его и Эмери выставили бы, едва Моррис сообразил бы, что не будет иметь удовольствия отправить Райнгера на виселицу. Тем временем, сынок, мне пришлось играть главную роль. Работать нужно было быстро и либо подтвердить, либо опровергнуть подозрения, касающиеся Эмери. Я правда был весь в мыле, когда появился Мастерс и сообщил про этот кусочек металла. Гэм глубоко вздохнул. Он снова потянулся к показаниям Эмери. Я сразу заметил, что от фигуры отломился большой кусок и догадался, где он. Но когда услышал, что они считают, будто ее убили в павильоне, я подумал, это может либо погубить меня, либо спасти, в зависимости от того, хватит ли у них ума понять, где ее действительно убили. И решил, что лучше попробовать его найти, вот только не знал, как это сделать, пока не появился тот странный старикан и не попросил меня присмотреть за Карлом, а также сообщил, что скажет мисс Бохун пригласить меня на ужин. Я понял, что-то тут не так, но не знал, что именно. А он добавил, что у него насчет меня нет никаких подозрений. Также он сообщил, что Карла надо подпаивать, а я думал, какого черта? Но согласился, так как боялся, что Карл выведет меня на чистую воду. Я выдал себя, когда говорил с ним по телефону, потому что я не знал, что ее куда-то перетащили. Но надеялся, что Карл был пьяный и поэтому ничего не помнит. Надеялся я напрасно. Когда стемнело, думая, что он лежит в отключке, я прокрался вниз в ту большую комнату и стал искать кусок фигурки с радиатора. К Карл проследил за мной. Я обернулся, увидел его, и он говорит, мол, что ты тут делаешь? Ничего, отвечаю. Он сказал, что я лжец. И потом стал кричать, что это я убил ее. Тогда я схватил его за шею и... Как только я сбросил его с лестницы, меня чуть не застукали. Они не могли ничего услышать, потому что из дома в тот момент валом валили репортеры и гудели машины. Это толстяк и другой коп по фамилии Мастерс и молодой Джим Беннетт с той красивой девушкой. Они вошли в одну дверь, а я стоял за другой, той, что вела на лестницу. Но я не мог выбежать и выйти внизу, потому что там были копы и репортеры. И я подумал, что попался. «Если бы у меня хватило мозгов...» — пророкотал ГМ, бахнув кулаком по столу. «Я бы схватил его тогда». «Схватили? Но вы не знали». «Нет, знал. И вот теперь мы подходим к концу. Послушайте, что случилось». Я сел на тот стул и открыл ящик. И я понял, что это там за штучка. Сидел я, значит, и думал про перегретый двигатель. Я видел машину Эмери после обеда, и в мозгу начала примерно вырисовываться картина произошедшего. Тогда я его и заметил. Заметили? Его глаз в замочной скважине. Вы не обратили внимания, какая там большая скважина. Я побоялся выдать себя. Но откуда мне было знать, что он убил Райнгера и что его можно застукать у тела жертвы? Да, я видел, что за дверью кто-то прячется. Если бы я открыл дверь и сказал «Эй!», я поставил бы его в неудобное положение. Его поведение выглядело бы подозрительно, если бы я просто застал его за дверью. Но что бы это доказывало? Ничего. И тут у меня созрел план. Я подумал, что он, возможно, хотел найти в этой комнате кусочек металла, который был у меня в руке. Может, да, может, нет. Рискнуть стоило. В любом случае, я поднял его так, чтобы он увидел и подчеркнул, что кладу его в ящик стола. Он должен был услышать меня, потому что под дверью была щель, и там гуляют сквозняки. Я сказал, мол, не знаю, что это за штука. И добавил, что положу ее в ящик стола, а утром отвезу ее в Лондон и покажу ювелиру. «Сынок!» В стариковском мозгу мелькнуло, что этот треугольничек — единственная возможная улика против него. Но лишь в том случае, если я заставлю его самого признаться в этом. Ведь как доказать, что он отломался от фигурки на радиаторе его машины, а не какой-то другой? Но если бы я смог вынудить его украсть эту штуку из ящика, чтобы она была при нем, когда я его обвиню, вот тогда ему будет не отвертеться. Катарина выпрямилась на стуле. Но зачем нужно было устраивать это представление на лестнице? Гэм усмехнулся. «Мне был нужен лишь предлог собрать всех в твоей комнате и отвлечь на какое-то дело, чтобы Эмери решил, будто понимает мой замысел, а также был бы уверен, что для него более удобного случая не представится. После первой неудачной попытки найти кусочек металла он не стал бы пробовать еще раз». Если бы не был убежден в том, что сможет сделать это, ничем не рискуя. Я притворился, что играю ему на руку. Я обрисовал часть своего замысла, пока он подслушивал за дверью. Сделал вид, что не считаю кусочек металла важной уликой. И когда он получил представление о моей задумке, я намеренно открыл окно и крикнул Поттеру, чтобы тот поднялся, дабы Эмери мог улизнуть. Он спустился, вышел через боковую дверь, потом снова поднялся по другой лестнице. Берил Симмонс тут же на него наткнулась. Но, боже, в каком он был состоянии, когда в ту комнату вошел Мастерс? Вы заметили выражение его лица, мой мальчик? На самом деле я отправил вас с Мастерсом вниз посмотреть, не там ли Эмери, а вовсе не Райнгер. Он разразился какой-то безумной историей о том, как к нему в дверь постучали, и это было шито белыми нитками. Потому что он сказал, будто в галерее было темно. Однако, когда мы поднимались, Мастерс включил свет. Он решил сам выключить свет, когда спустился в комнату короля Карла. Вот это его и выдало. Он попросил девушку подтвердить его слова, прекрасно видя, что она в истерике, и признает что угодно. Но когда обнаружили тело Райнгера... «Какой это был провал! Если бы мне хватило ума тогда бросить ему вызов!» «Но я подумал, богом клянусь, я доберусь до него!» «Так что я вернулся и намеренно сделал вид, будто он участвует в спектакле, что окончательно усыпило его подозрения!» «Он сам устремился в ловушку!» «Мастерс! Я ему сказал, что Мастерс будет внизу!» «Так вот, Мастерс на самом деле был в галерее сзади и видел, как он прокрался и взял железку из ящика стола, пока было темно. Я знал, что могу в любой момент его схватить. Тогда я объявил, что эксперимент окончен, и...» Гэм вяло махнул рукой. Он посмотрел на подшитые листы и убрал их в стол. Ящик захлопнулся со щелчком. «Вот и все!» Какое-то время никто не произносил ни слова. Автомобильные гудки разносились в теплом послеполуденном воздухе. Тогда ГМ поднялся на ноги, подошел к металлическому сейфу и достал бутылку, сифон и стаканы. Его тяжелая туша вырисовывалась на фоне окна, за которым виднелась зеленая набережная, мерцающая река и величественные очертания Лондона. «А теперь можете забыть об этом. Вам выпало немало неприятностей с этой вашей семейкой, мэм. Но теперь вы свободны, и ваш муж весьма неплохой малый. Если вам понадобится, чтобы старик снял еще какое заклятие, скажите. А тем временем...» «Тем временем...» Гэм посмотрел на стаканы. Затем окинул взглядом старую комнату, забитую какими-то невозможными книгами и кособокими картинами, пылью и трофеями своего смертоносного мозга. Его взгляд остановился на оловянных солдатиках, разбросанных на столе, где решались людские судьбы. «Ой, не знаю». Он отмахнулся. «Полагаю, я продолжу сидеть и думать».